Сабурова Анастасия. Прочитала вслух надпись на карте, почему-то улыбнулась. А что, красиво. Звучит, так сказать. И когда только успел оформить карту. Хотя, что для Самиры является невозможным? Наверное, я слишком предвзято относилась к нему. Он не такой, он и плохой. Да, его взгляд пробирал до костей, и иногда он этим меня пугал. Но то все пустое по сравнению с его отношением. Он ведь ни разу не обидел меня, не накричал. Да, я еще не забыла свой первый секс и до сих пор чувствую тупую ноющую боль между ног. Но ведь так у всех. Это нормально. Не его вина, что такова у нас, женщин, природа. Да и не все так ужасно, как мне думалось на свадьбе. Он хорош собой, красив даже. И отвращения никакого я не ощущала. А еще он разрешил мне продолжать учебу и не заставлял бросать увлечение. Это же прекрасно. Я буду жить, как прежде, только рядом не будет постоянно орущего пьяного отца и его чокнутой женушки. Я теперь свободна. И вообще, начала думать, что смогу полюбить Самира. Может, конечно, не сразу, но пройдет время, и я уверена, все наладится. Не зря же говорят, что браки по расчету самые крепкие. Радостная и почти счастливая я умчалась за покупками. Ни минуты больше не стану сидеть взаперти. Достаточно. И так полжизни под замком, как кузница. Охранник мне не понравился с первого взгляда. Но в конце концов он ведь не муж, чтобы нравиться. Если следующий за мной везде и всюду здоровый мужик – это единственное препятствие в жизни, то я согласна. Теперь все будет по-другому. Теперь я буду счастлива, и никто больше не станет играть мной как куклой. Никто не закроет меня в клетке, как зверушку. Тогда я еще не понимала, насколько сильно заблуждаюсь.